Эпилог. После нашего визита к Славе он наконец-то оставил меня в покое. Дал развод без проблем и вернул мои вещи. За месяц я нашла хорошую работу на удаленной основе. От предложения Льва пришлось отказаться. Я не была готова, чтобы из-за меня он уволил своего начальника кадров. Зато Лев помог мне снять квартиру. Добавил денег на аренду очень приличной двушки. Как я не отнекивалась, он настоял на своем. Во время переезда я познакомила его с сестрой. Аня осталась под хорошим впечатлением после встречи. А через месяц Лев познакомил меня со своими друзьями. Сказал, что я им понравилась. У нас в отношениях начался настоящий конфетно-букетный период. Давно я не переживала таких ярких и приятных эмоций. За год мы 4 раза слетали в путешествие. В Индии, на Гоа, Лев сделал мне предложение. Слухи о предстоящей свадьбе разлетелись со скоростью света. Жанна была в ярости из-за нашего союза. Она пожаловалась отцу и требовала мести, но Лев заступился за меня, сказав, что разорвет с Виктором бизнес, если он не угомонит дочь. И он угомонил. Можно было подумать, что на этом все закончится, но как бы не так. Жанне хотелось возмездия. И поскольку мне она ничего сделать не могла, она решила отыграться на Славе. В конце концов, это он был корнем всех ее неудач. Жанна считала, что он недостаточно старался, чтобы вернуть меня, и тем самым лишил ее возможности снова сойтись со Львом. Как-то вечером, когда Славы не было дома, парочка хулиганов закинула ему в окно коктейль Молотова. В квартире полностью сгорела гостиная, но, к счастью, пожар успели потушить, и никто не пострадал. В наших кругах поговаривали, что этих парней наняла Жанна. Я даже подумать не могла, что молодая девушка способна на такие жестокие поступки. Позже отец отослал Жанну за границу. И опять же, как говорили, он сделал это именно из-за ее выходки. Но кто знает, как там было на самом деле. В любом случае, с горизонта Жанна исчезла, и, я так думаю, надолго или навсегда. Парней, которые устроили пожар, посадили, и, конечно, Славе никто ничего не компенсировал. Ему пришлось продать машину, чтобы восстановить гостиную и часть коридора от последствий пожара. Работу с высокой зарплатой он так и не нашел. В итоге устроился в небольшую фирму на минималку. И мне ничуть не жаль бывшего мужа. Свое от жизни он получил сполна. Надеюсь, это станет ему уроком, и впредь он не будет обманывать женщин. Когда все успокоилось, мы со Львом сыграли пышную свадьбу. А еще через год у нас появился малыш. Сашенька стал нашим маленьким чудом. Глядя на него, я понимаю, что все, что было в моей жизни, случилось не зря. И я ни о чем не жалею.